Глава 10. «Ведь я хочу, чтобы вы знали, братья, что предки наши все были под облаком, и все прошли через море, и все были омыты во имя Моисея в облаке и в море. Все они ели одну и ту же духовную пищу и одно и то же духовное пили питье. Ведь они пили из духовной скалы, шедшей с ними, а скала эта была Христос. И все же большинство их не обрели милости у Бога и своими телами устлали пустыню. Все это случилось как предостережение для нас, чтобы мы не пожелали дурного, как пожелали те. Не становитесь идолопоклонниками, как некоторые из них. Ведь в Писании сказано: «Народ, усевшись, стал есть и пить, а после принялся вовсю веселиться». Не будем развратничать, как некоторые из них. Они стали развратничать, и в один день погибло 23 тысячи. И не будем испытывать Христа, как испытывали некоторые из них. Они погибли от укусов змей. И не ропщите, как роптали некоторые из них. Их умертвил ангел-губитель. Все это случилось с ними, чтобы послужить уроком нам. Это написано, чтобы предостеречь нас, живущих при близящемся конце мира. Так пусть каждый, кто думает, что твердо стоит на ногах, смотрит, как бы ему не упасть. Испытания, которые вам придется перенести, — это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во всяком испытании он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства. Я говорю с вами как с разумными людьми. Подумайте сами над тем, что я говорю. Разве чаша благодарения, за которую мы благодарим Бога, не приобщает нас к крови Христа? И хлеб, который мы ломаем, разве не приобщает нас к телу Христа? Поскольку хлеб этот один, то все мы, хотя нас и много, становимся одним телом, потому что делим на всех один и тот же хлеб. Посмотрите на земной Израиль. Разве те, кто ест принесенное в жертву, не приобщаются тем самым к жертвеннику, на который оно приносится? Так что я имею в виду? Что принесенное в жертву идолу что-то значит, или что сам идол что-то значит? Нет, конечно. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить из чаши Господа и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов. Или мы хотим вызвать у Господа ревность? Но неужели мы его сильнее? Все позволено, но не все на пользу. Все позволено, но не все способствует созиданию. Пусть каждый не своего добивается, а того, что идет на пользу другого. Все, что покупаете у мясников, ешьте, не допытываясь, со спокойной совестью. Ведь владение Господа — земля и все, что на ней. И если кто из неверующих пригласит вас, и вы захотите пойти, ешьте все, что перед вами поставят, не допытываясь, со спокойной совестью. Но если вам скажут: «Это из принесенного в жертву», тогда не ешьте ради того, кто сказал, и ради спокойствия совести. Я имею в виду не вашу совесть, а совесть другого человека. А почему это моя свобода должна быть ограничена чужой совестью? Если я благодарю Бога за пищу, как может кто-то меня порицать за пищу, за которую я благодарю? Так вот, едите ли, пьете ли, что бы вы ни делали, все делайте ради славы Божьей. Живите так, чтобы не вводить в грех ни иудеев, ни греков, ни церковь Бога. Как я, который старается угодить всем, ища не собственной пользы, а пользы многих, чтобы они были спасены.